Глава 18. «Джон, а куда вы направлялись, когда завернули сюда?» — спросил Майк, когда Кейси отошла от стола. «У меня начинается отпуск. Мне казалось, что необходимо на некоторое время убраться от всего подальше. Получить возможность подумать. Пусть я и не понимал, о чем конкретно хочу размышлять. Должен сказать, за последние...» — я бросил взгляд на часы. «За последние 8 часов у меня появилось немало неплохих идей на этот счет. Майк, вы не будете против, если я задам вам личный вопрос?» «Вовсе нет, спрашивайте». Я посмотрел на него в упор. «Что заставило вас задать этот вопрос прямо в меню?» Майк придвинулся к спинке сиденья, и по его лицу расплылась улыбка. «А что вселило в вас уверенность, что это сделал я?» «Вы, ваша манера держаться, само это место. Я не знаю наверняка, но у меня возникло ощущение, что вы делаете именно то, что хотите делать. Полагаю, вы в какой-то момент задавались тем же вопросом, и результатом стало это заведение». Майк снова улыбнулся и отпил из кружки. «Много лет назад я жил довольно беспорядочной жизнью. По вечерам учился в университете, днем работал, а все остальные минуты заполнял тренировками и попытками состояться как профессиональный спортсмен. На протяжении 2,5 лет почти каждое мгновение моей жизни было строго расписано. Получив диплом, я оставил прежнюю работу и устроил себе летние каникулы, поскольку к этому времени уже подобрал другую работу, которая должна была начаться в первых числах сентября. Мы с одним приятелем решили поехать в Коста-Рику, чтобы отпраздновать там получение дипломов. Он тоже только что окончил университет. Несколько недель мы путешествовали по стране, бродя по тропическим лесам, наблюдая за жизнью дикой природы и погружаясь в новую для нас культуру. А потом мы как-то раз сидели на бревне, ели свежие манго и наблюдали, как волны разбиваются о невообразимо прекрасный пляж. Мы провели весь день, занимаясь серфингом, в теплой, как парное молоко, воде, а теперь расслаблялись и смотрели, как небо меняет цвет с ярко-голубого на розовый, оранжевый и красный, по мере того, как солнце клонилось к закату». «Звучит весьма впечатляюще», — заметил я. «Так и было. Я помню, как смотрел на все это и приходил к осознанию, что в то время, как я в последние 2,5 года планировал каждую секунду своей жизни, эта сцена повторялась здесь каждый день. Рай был от меня всего в нескольких часах полета на самолете и нескольких часах пути по местным дорогам, а я даже не догадывался о его существовании. И, понял я, этот рай существовал не только в те 2,5 года, когда я был так занят. Солнце садилось, а волны набегали на пляж на протяжении миллионов, если не миллиардов лет. Когда на меня нахлынуло это осознание, я почувствовал себя очень маленьким. Мои проблемы, те моменты, на которые я делал особый упор, мои тревоги о будущем — все это стало казаться совершенно несущественным. Я знал, что как бы много или мало я ни делал в своей жизни, будут ли мои решения верными, неверными или не так, не сяк, все вот это будет продолжаться еще долго-долго после того, как меня не станет. Я сидел там, лицом к лицу, с невероятной красотой и величием природы, и все больше осознавал, что моя жизнь — бесконечно малая частица чего-то намного большего. А потом меня настигла мысль, так почему же я здесь? Если все те вещи, которые я считал такими важными, на самом деле не важны, тогда что важно? Какова цель моего существования? Почему я здесь? Как только в моей голове появились эти вопросы, я прошел через некий вариант того, что описывала в разговоре с вами Кейси. И они неотступно оставались со мной, пока я не нашел ответы. Я тоже откинулся на спинку диванчика. До этого, пока Майк говорил, я, сам того не сознавая, наклонялся вперед, чтобы не упустить ни единого слова. «Спасибо, Майк. Это изумительная история». «Жизнь — вот изумительная история, Джон. Просто дело в том, что некоторые люди не осознают, что они и есть авторы, и могут писать ее так, как захотят». Майк поднялся из-за стола. «Пойду-ка я к себе, начну понемногу прибираться в кухне. Вам что-нибудь еще нужно, Джон?» «Нет, думаю, я скоро уже поеду. Кстати говоря, к тому времени, как я увидел ваше заведение, я напрочь заблудился. На самом деле даже не представляю, в каком направлении мне теперь надо двигаться». Майк улыбнулся. «Но это зависит от того, куда вы хотите попасть». Он хотел было сказать что-то еще, но умолк, словно передумал. Когда же он снова заговорил, это явно была другая мысль. «Если проедете еще пару миль по этой дороге, доберетесь до перекрестка. Поверните направо, и эта дорога снова выведет вас на скоростное шоссе. Прямо перед въездной эстакадой будет заправочная станция. У вас хватит топлива, чтобы добраться туда». Не знаю, откуда ему стало известно, что в моем баке достаточно бензина, чтобы добраться до заправки, но что-то мне подсказывало. В итоге он окажется прав. Я встал и протянул руку. «Спасибо, Майк. У вас здесь необыкновенное заведение». Он пожал протянутую руку. «Добро пожаловать, Джон. Удачи вам в пути». С этими словами он развернулся и пошел прочь.